Еще в первый день, когда я осталась наедине с ним, он как бы перенес меня на жуткий шабаш. Не знаю, что это было, но я явственно видела отвратительную мерзость и разврат, воспоминания о котором постоянно преследуют меня. Когда посетили мы его дом в Стаффордшире, я узнала это место, узнала пустынные скалы, деревья и весь пейзаж, и не сомневаюсь, что побывала там раньше, в то роковое утро. Вот ты должен поверить мне, иногда мне кажется, что я сойду с ума от всего этого кошмара. Артур молчал. Ее горячечные слова вызвали у него страшное подозрение, и он едва сдерживался. Подумал, что какой-то сильный шок помутил разум Маргарет. Она закрыла лицо руками. «Послушай», — сказал он, — «ты должна немедленно уйти отсюда. Тебе нельзя больше жить с ним. Ты никогда не должна возвращаться к нему». «Я не могу покинуть Хаддо. Мы связаны нераздельно». «Но это же чудовищно. Ведь ничто не может удерживать тебя. Вернись к Сьюзи. Она будет добра к тебе, поможет забыть все, что ты пережила. Это бесполезно. Это ничего не изменит». «Почему?» «Потому что, несмотря ни на что, я безумно люблю его, Маргарет, и ненавижу. Он внушает мне отвращение, и все же что-то в моей душе, пусть против воли, притягивает меня. Моя плоть стремится к нему». Артур в смущении обернулся. Его отшатнуло от несчастной. «Я противна тебе?» Он покраснел, но не находил ответа. Мог сделать лишь слабый отрицательный жест. «Если бы ты только знал», — повторила она горестно. В ее тоне прозвучала такая безысходность, что он с удивлением посмотрел на Маргарет. Щеки ее пылали, грудь вздымалась, как будто молодая женщина была готова разрыдаться. «Ради бога, не смотри на меня!» — резко вскрикнула она. И отвернулась, спрятала лицо. Голос был глух и неестественен. «Если бы ты посетил Монте-Карло, то слышал бы, что там говорили о нас. Бог знает, откуда все это стало известно досужим сплетникам, но они считали, что только благодаря мне Оливеру везло за игорным столом, и ему доставляло удовольствие развращать мою душу. Во мне не осталось чистоты, я насквозь порочна. Он заставил меня погрязнуть в разврате. Я презираю себя, не могу думать о себе без отвращения». Лицо Артура залил холодный пот, оно побелело, как мел. Ему стало ясно, что сейчас он прикоснулся к тайне, которую не может постичь. Маргарет лихорадочно продолжала. «Тогда за ужином я рассказывал неприличный анекдот и видел, что тебе безумно стыдно за меня. Но это не я говорила. Я выполняла его волю, знала, что это пошлость, и со смехом смаковала ее. Получал удовольствие от сальностей, от того, что причиняет тебе боль, наслаждалась смущением женщин. Во мне словно живут два человека. Но мое собственное «я», то прежнее «я», которое ты знал и любил, с каждым днем становится все слабее, и, боюсь, вскоре совсем исчезнет, и останется только распутная душа в девственном теле». Артур попытался собраться с мыслями. Он понимал, что попал в такое положение, когда важнее всего придерживаться реального взгляда на вещи. «Ради бога, оставь его. То, что ты рассказала, дает все основания для развода. Это же чудовищно. Твой муж безумен. Его следует поместить в сумасшедший дом». «Мне уже ничем не поможешь». «Но если он тебя не любит, зачем ты ему?» «Не знаю, но, кажется, начинаю понимать». Маргарет пристально посмотрела на Артура. Теперь она выглядела абсолютно спокойной. «Думаю, я нужна ему для некоего магического действа. Не могу сказать, безумен или нет, но чувствую, что Хада замышляет какой-то страшный эксперимент и нужна ему для этого. Пока это меня спасает». «Спасает?» «Да. Он не убьет меня, пока я ему необходима. Может статься, что в процессе этого эксперимента я обрету свободу». Артур был потрясен безразличием, с которым она говорила о себе. Он встал и подошел к ней. «Послушай, ты должна взять себя в руки. Это безумие. Если ты не изменишь образа жизни, то попросту сойдешь с ума. Ты должна уйти со мной. как только окажешься не подвластна ему, сразу же успокоишься и никогда больше не увидишь его. Если боишься, я спрячу тебя, а адвокаты все устроят с разводом. Я боюсь, но я обещаю, что ему не удастся причинить тебе зло. Будь благоразумна, Маргарет, мы же в Лондоне, вокруг нас люди. Каким образом сможет он дотянуться до тебя, пока мы поедем по запруженным толпой улицам? Я отвезу тебя прямо к Сьюзи. Через неделю ты будешь смеяться над своими страхами. Ты уверен, что сейчас, в данный момент, его нет в этой комнате, и он не слышит всего, о чем мы беседуем? Ее внезапный вопрос заставил Артура вздрогнуть. Он быстро оглянулся. «Господи, ты сошла с ума. Видишь же, что в комнате пусто. Повторяю, ты не ведаешь, какой властью он обладает. Слышал ли ты когда-нибудь старые сказки, которыми няньки обычно пугают малышей, о людях, превращающихся в волков и рыщущих ночами по окрестностям?»